Пикники с песнопениями. Семейство Отман было одним из многих белокожих исполнителей церковных песнопений, странствующих в этом году по югу и Среднему Западу. Группы с названиями «Семья Спир», «Семья счастливых Гудманов», «Политики», «Мальчики гармонии», «Уэзерфорды», «Лефевр», «Четверка из Дикси», «Мальчики из долины Теннесси», «Мастера мелодии» жили на то, что ездили по стране и пели в маленьких церквях, на собраниях верующих, на религиозных бдениях, на днях песнопений и всяких пикниках с обедом на природе. Корни так называемой южной церковной музыки, госпел, уходят в Англию 1700-х годов, когда первые колонисты привозили с собой из Старого Света сборники гимнов. Госпел долгое время был доминирующим музыкальным стилем в Америке, очень популярным на церковных собраниях по всей стране. Но после Гражданской войны пение в стиле «священная арфа» – музыка фигурных нот – потеряло свою популярность на севере, сохранившись только в сельских церквях на глубоком юге. В 1910 году человек по имени Джеймс Д. Воган опубликовал свой первый песенник гармонии госпела. Для продвижения сборника он создал квартет Вогана, первую чисто мужскую группу южных церковных песнопений в Америке. А затем открылась музыкальная школа Вогана в Лоренсбурге, штат Теннесси. Следом стали открываться другие школы, и в 1930-е годы группы южного госпела из мужчин, женщин и детей уже колесили по югу и Среднему Западу и проникли на север до самой Айовы. О наиболее успешных группах заговорили по радио, и скоро их выступления стали собирать толпы народа. Но в 1946-м появление на радио Отманом было еще в новинку. Родители Ферриса и его братьев, Флойда и Лероя, протестанты-пятидесятники, жили на бедной частной ферме в Северной Алабаме. Воспитанный в строгости Феррис верил, что слушать радио, а также петь под радио и молиться под радио – большой грех. Как выражалось Минни, у Ферриса пунктик. Он думает, что за всем скрывается дьявол. Но в 1945-м, увидев, сколько народу благодаря радиовещанию привлекают остальные группы, он начал молиться. Спустя неделю поделился Минни. «Господь говорил со мной и сказал, что мы должны идти на радио. Все. А отмашка дана, можно действовать». Минни Варнер, четвертый ребенок священника Ассамблеи Бога, родилась под городом Шейла, Джорджия. Варнеры были семьей музыкальной, и в 9 лет Минни уже играла на пианино в церкви. В 12 она познакомилась с Феррисом Отманом, которому было в ту пору 24. Она играла для состоящей из девочек группы из Бирмингема на дне песнопений. Увидев в тот день Ферриса с его копной черных вьющихся волос, она влюбилась. Феррис испытывал те же чувства. Вечером он сказал своему брату Лерою: «Сегодня я встретил мою жену». 2 года спустя, в возрасте 14 лет, она убежала с ним, невзирая на предупреждение родителей и старших братьев, что выйти замуж за странствующего певца – не лучший вариант. Проведешь, мол, жизнь на заднем сидении машины, продавая песенники из багажника. И до сих пор их предсказания сбывались. Но Феррис Отман, который вкалывал на хлопковой плантации, чтобы окончить школу песнопений Стэмс Бакстера в Далласе, чувствовал, что это его призвание. С 6-летнего возраста он не мечтал о другой жизни, кроме как в квартете исполнителей госпела. А Минни с 12 лет хотела только одного – быть его женой. Так и началась у них жизнь на колесах. После того, как родились 2 мальчика, Бервин и Вернон, и потом и Бетти Рэй, родители Минни купили им маленький дом из 2 спален в нескольких милях от ее родной деревни. Они хотели, чтобы у детей был свой дом. Но дети появлялись там ненадолго, помыться, постираться и снова в дорогу. Это была нелегкая жизнь. Во времена Великой депрессии они потеряли брата Ферриса, Лероя, их бас-гитариста, который сбежал, чтобы присоединиться к оркестру народной музыки. В те дни им перепадало разве что горсть долларов от продажи песенников. Но чаще они выступали за пожертвования, составляющие 5-10 долларов за вечер, в зависимости от количества прихожан. Денег не хватало. Единственным утешением, рассказывала Минни, была уверенность, что это работа во славу Божию. И еще еда. Церкви были в основном деревенские, и еды там всегда хватало. В домах, где их принимали, и на бесчисленных пикниках с пением гимнов, даже во времена Великой депрессии хорошо кормили. Жареный цыпленок, ветчина, свинина, жареная зубатка, свежие овощи, батат, картофельное пюре, хлеб с мясной подливкой, маисовые лепешки, свежая пахта, мед, варенье, джем, домашняя выпечка, пироги и фруктовые десерты. Они ели столько жирной пищи, что стало казаться, будто исполнители госпела отбирают по весу. Один человек в Луизиане, ставший под Шреверпортом свидетелем автомобильной аварии, где пострадала машина с известной группой певцов, заметил: из одной только машины вытащили пару тысяч фунтов певцов. Конечно, есть и удобства. От этой всей набивки никто не пострадал. Неудобство же, по словам Минни, было в том, что исполнители госпела обладают прекрасной душой, но паршивым желчным пузырем. Из семьи Отман только Бетти Рэй была худышкой. И этого они понять не могли. Впрочем, девочка во многом была для них загадкой.